Глава вторая. Скороговорка оставшегося без обеда жука уже давно затихла вдалеке, а я все лежал на балконе, стараясь не только не шевелиться, но и дышать как можно тише. Потом, соблюдая все мыслимые и немыслимые предосторожности, повернулся, встал на четвереньки и осторожно пополз в ту сторону, где балкон снова превращался в коридор и уходил куда-то в темноту. Как ни странно, хозяин пещеры действительно ушел, так как никто не отреагировал на мои передвижения. Абсолютно бесшумно двигаться не получалось, потому что мелкая каменная крошка, откуда-то взявшаяся на балконе, предательски поскрипывала при малейшем прикосновении. Мне жизненно необходим был хоть какой-нибудь ориентир, который позволил бы определить, где я нахожусь и куда двигаться дальше. Бродить по ходам-переходам можно бесконечно. Это ни на шаг не приблизит меня к ключу. Хотя я до сих пор и не понимаю, что он такое, где лежит и как выглядит. Единственная надежда на слова смерти о том, что ключ сам выберет себе нового хозяина. И это должен быть ловчий. Причем не простой, а мастер. Осталась сущая мелочь — оказаться поблизости от ключа, чтобы он мог о себе заявить. Я попытался сориентироваться, мысленно восстановив проделанный путь. Вот мы вошли в подземелье, потом прошли вперед по коридору, пропахшему помойкой, вот остановились неподалеку от пещеры, потом жук, прикидывавшийся Линой, дернул меня в сторону, и мы пошли куда-то вправо. Но где гарантия, что узкий проход, по которому мы двигались, не уклонялся куда-нибудь в сторону? Запросто. Лучше всего, конечно, было бы, если бы получилось найти карту подземелий, где были бы указаны все уровни, повороты и, главное, ловушки, а красной большой точкой было бы обозначено место, где лежит ключ. Ага, и пунктирная красная линия, показывающая оптимальный маршрут, как на Яндекс.Картах. Хмыкнув по поводу несбыточности некоторых фантазий, я медленно пошел вперед, понимая, что вариантов не так уж и много. Вперед и назад. Назад не хотелось. Где-то там бродил обделенный и недовольный жизнью жук, способный принимать любой облик. Следовательно, вперед. Даже если там темно и непонятно. Выхода-то все равно нет. Ключ найти надо по-любому. Прежде чем снова забраться в относительно узкий коридор, я решил присесть и немного отдохнуть. Последние события спровоцировали выброс адреналина, и сейчас наступил стандартный откат. Слабость, легкое головокружение, замедление реакций. Совершенно не то состояние, в котором стоит лезть дальше в полные опасности лабиринты. Выбрав более или менее гладкое место, я снял куртку, расстелил ее на камнях и уселся, прислонившись спиной к неожиданно теплой стене. Нашарив в рюкзаке фляжку с водой, сделал несколько небольших глотков, жалея, что это просто вода, а не что-нибудь покрепче. Интересно, где сейчас Лина? Для нее подземелье тоже приготовили что-нибудь столь же захватывающее? Не могу сказать, что мне было совершенно безразлично, что с ней случилось, но и волноваться я не собирался. Девчонка явно лучше, чем я, ориентировалась в местных реалиях и вряд ли вляпалась во что-нибудь непоправимое. А раз осталась цела, значит, найдет способ меня отыскать. Что-то мне подсказывало, что отделаться от нее так просто мне не удастся. Отдышавшись и почувствовав, что вполне могу двигаться дальше, я встал, надел куртку, закинул за спину рюкзак и двинулся вперед по очередному каменному коридору. По пути я постоянно останавливался и прислушивался. Не раздается ли где-нибудь знакомое бормотание или что-нибудь другое, не менее подозрительное? Но вокруг была тишина, нарушаемая только капающей где-то водой и звуком моих шагов. Примерно через полчаса я добрел до развилки. Один коридор шел прямо, слегка заворачивая вправо, а второй достаточно круто уходил влево. Правый выглядел, конечно, немного более цивилизованным, а левый зато был значительно шире и выше. А мне так надоело ползать по узким тоннелям. Надо бы идти прямо и вправо. задумчиво сказал я сам себе и решительно шагнул в левый коридор, оправдывая свое странное решение тем, что поступил как нормальный мужик. Пошел налево. Коридор действительно оказался достаточно просторным, и идти в нем можно было, не наклоняясь, даже мне с моим немаленьким ростом. И тут я чуть не споткнулся на ровном месте. Прислушиваясь по привычке к самым тихим звукам, я уловил тот, которого здесь не могло быть ни при каких условиях. Не могло, но... Это негромкое жужжание я узнаю из миллиона других звуков. Именно так гудит при включении мощный компьютер. Но насколько я в курсе событий, в Лавернее компьютеров нет вообще никаких. Тут ни о чем подобном даже не слышали. Магия тут есть, а вычислительной техники нет. Однако отразившийся от стены голубоватый свет на корню убивал все возможные возражения. Я аккуратно заглянул за небольшой выступ и долго молча смотрел на здоровенный, примерно 3×3, экран, перегородивший дальнейший путь. Он был абсолютно такой же, как тот, что висел в конференц-зале одной из газет, с которой я сотрудничал. Отчаявшись как-то объяснить себе происходящее, я встал перед экраном на расстоянии шагов 20. «Перепроложить?» — внезапно спросил меня знакомый каждому автолюбителю в нашей стране женский голос, и на экране появилась картинка, изображающая, насколько я смог понять, именно то место, где я находился. Вот развилка, вот коридор, ушедший прямо и вправо и закрутившийся там в какую-то совершенно немыслимую спираль. Хорошо, что я туда не пошел. А вот и тот, по которому я сюда добрался. А вот эта красная точка, по всей видимости, я сам. Все, как я тогда представлял. Стоп. А ведь действительно, все именно так, как я тогда думал. Я же хотел, чтобы мне предложили карту с указанием всех уровней, коридоров и ловушек. «Выберите маршрут», — предложил мне все тот же голос. «Предыдущий маршрут отменен». Я медленно вдохнул и еще медленнее выдохнул. И так несколько раз подряд. Ровно до того момента, как сердце перестало прыгать, и в голове наступила хотя бы относительная ясность. С трудом подавив желание указать в качестве конечной точки маршрута выход на поверхность, я вздохнул и решил рискнуть. «Ключ от межмировых ворот», — сказал я и замер в ожидании ответа. «Конечная точка маршрута не обнаружена». С легким, как мне показалось, злорадством сообщил голос. «Измените маршрут». Уже ничему не удивляясь, я внимательно всмотрелся в так любезно предоставленную в мое распоряжение карту. Я не мог отделаться от ощущения, что сплю, так как ни такого экрана, ни такой карты в подземельях быть никак не могло. С другой стороны, я что, много знаю о том, что тут может быть, а чего не может? Недаром же они называются подземельями желаний. Может, стоит просто захотеть... И тут же желаемое появляется? И вот если это действительно так, то в полный рост встает вопрос цены, ибо все мы прекрасно знаем, что бывает бесплатным. Сыр в мышеловке. Быть глупой мышью и добровольно лезть в ловушку мне совершенно не хотелось. Ладно, пока никаких других идей нет, попробую рассмотреть, собственно, карту. Вдруг то, что на ней изображено, соответствует реальности. Итак, что мы имеем? Вот я. Красная точка в самом начале путаницы линий, пятен и спиралей. Вот коридор, по которому я прошел после того, как сбежал от жука. А вот и его пещера-котлован. Так, что тут у нас? Ага, есть такое. Небольшой круг, явно изображающий логово твари. И значок, который при определенном усилии и наличии воображения можно было бы трактовать как изображение жука. Вот линия, обозначающая каменный балкон. Ну, допустим, это то, что я уже прошел. А что там впереди? От точки, обозначающей меня, вперед шла одна дорога, обозначенная довольно ровной линией. Ни ответвлений, ни поворотов, но просто столичный тракт. Но через какое-то время она делилась на три, которые бодрыми змейками расползались в разные стороны. Я всмотрелся, пытаясь понять, какую мне следует выбрать. Почему-то мне казалось, что карта, даже столь странная, соответствует реальности. Самая левая линия сначала шла достаточно ровно, а потом несколько раз резко поворачивала, упираясь в итоге в относительно толстую синюю нитку. Элементарная логика подсказывала, что это какая-то водная артерия, протекающая по первому уровню. Интересно, а куда и откуда она течет? Впрочем, сейчас это не важно, тем более, что я вряд ли пойду в ту сторону. Не потому, что боюсь воды, я же не сомбра, а потому, что, выбрав этот путь, я окажусь достаточно далеко от места, возле которого красуется большая надпись «Второй уровень». Тем более, что туда ведут и другие пути, так что выбор у меня есть. Решив не спешить, я снова погрузился в изучение карты. Центральная дорожка начинала изгибаться уже с самого начала и напоминала детскую игрушку-змейку, сложенную из прямоугольных деталек. Она точно так же многократно изгибалась под прямым углом, чтобы в итоге уткнуться в овал с многозначительным значком котла на треножнике. Интересно, что это значит? Неужели здесь, в этих всеми богами забытых подземельях, есть что-то вроде трактира или харчевни? Ну а что еще может обозначать котел? Однозначно еду. И это было бы очень неплохо, так как давало шанс сэкономить походные пайки, за которые я заплатил совершенно немыслимые деньги. Кстати, неплохо было бы перекусить, но сначала нужно определиться, куда идти дальше. Вряд ли такая карта будет ждать меня на каждом перекрестке. Хотя было бы неплохо, конечно. Тут я задумчиво посмотрел куда-то в потолок, теряющийся в темноте, в надежде, что меня снова услышат и исполнят очередное желание. Хотя я и за это пока еще не расплатился. Третья нарисованная дорожка бежала сначала прямо, но достаточно быстро упиралась в что-то, что я для себя расшифровал как скалы. Хотя какие могут быть скалы в подземельях? Ну, видимо, такие же, как и невозможный в этом мире компьютер. Хотя я и умел передвигаться в скалах, но сейчас у меня с собой не было даже минимально нужного снаряжения. Ничего, кроме подсунутых Карла веревок. Так что оставался средний путь, тот, который не упирался ни в скалы, ни в речку, а вел к месту, где был шанс нормально поесть. Соотнеся протяженность предстоящего пути с тем, что уже прошел, я пришел к выводу, что до трактира, или как это тут называется, мне топать около 2 часов от развилки и столько же до нее, может, чуть больше. Поэтому, прежде чем отправиться в путь, я сел на пол, прислонился спиной к стене и стал рассматривать карту, старательно запоминая все, что на ней было изображено. Не факт, что оно будет так на самом деле, как нарисовано здесь, но совсем обидно будет, если в нужный момент я пойму, что просто забыл карту. По предварительным прикидкам получалось, что Лина говорила правду. Если не произойдет никаких непредвиденных задержек, за завтрашний день к вечеру я должен дойти до промежуточной точки этого квеста, до начала 2-го уровня. Быстро доживав сытный, но не слишком вкусный походный паёк, я запил его водой из фляжки, наполнил ее из очень кстати обнаружившегося неподалеку родничка и без особого энтузиазма, но решительно поднялся на ноги. Прислушался. А вдруг ключ решит отозваться уже сейчас? И никуда идти просто не придется. Естественно, никакого ключа я не услышал. И, вздохнув, двинулся вперед. Пройдя несколько шагов по прямому, как стрела, коридору, я оглянулся и уже без удивления увидел, что никакого экрана за мной нет. Пожав плечами, словно говоря кому-то, что я тут не при делах, я двинулся дальше, стараясь убедить себя в том, что все будет, если уж не хорошо, то, по крайней мере, нормально. Я отыщу этот таинственный ключ, или он меня позовет. Заделаем щель между Лавренеей и изнанкой, кто бы еще рассказал, как это делается. И тогда можно будет вернуться и... А вот что «и», я даже сам себе объяснить не мог. Как мне существовать в двух мирах одновременно? Вспомнят ли меня родители, если я выполню все условия своего странного контракта? Что я буду делать там, в своем привычном мире, если часть меня не сможет без Лавернеи? Ведь если мне придется выбирать один из двух миров, я просто не смогу этого сделать. Они оба мой дом. Да и работа. Ловчих и так до ужаса мало. Так что осознанно уменьшать количество мастеров — это неправильная идея. Совсем-совсем неправильная. Даже если нам удастся закрыть путь с изнанки, то не стоит забывать о том нереальном количестве монстров, которые уже успели пролезть в Лавернею. А они ведь не просто тут находятся. Они же еще и размножаются. В голове ворочались невеселые мысли, а ноги шаг за шагом несли меня в сторону развилки. На ней я останавливаться не стал, а решительно шагнул в центральный коридор. Я послушно поворачивал, шел дальше, снова огибал очередной угол, и так несчетное количество раз. И даже никто из стен не выпрыгивал, за руки не хватал, и путь преградить не пытался. Опыт подсказывал, что это неспроста, и предлагал два варианта объяснения царящего вокруг благолепия. Вариант первый. Я иду не туда, поэтому мешать мне бессмысленно, так как там, куда я доберусь, я все равно ничего не найду. Вариант второй. До почти неизбежной в подземельях ловушки я пока просто не добрался, и все веселье у меня впереди. Именно тот случай, когда, как говорится, оба хуже. Параллельно я прокручивал в голове сведения, которые подчерпнул при изучении карты. После того, как я смогу перекусить вместе обозначенным котлом, мне предстояло преодолеть что-то, что я смог расшифровать как овраг или неглубокую пропасть. Для удобства путешественников назовем ненормальных типа меня этим нейтральным словом. Там был мост, если я правильно смог понять изображение ниточки, протянутый с одного волнистого края на другой. После моста меня снова ждал путь в достаточно прямой дороге через место со странным названием «Рымки». А вскоре за ним были ворота, и вели они на второй уровень. В принципе, при нормальном темпе ходьбы к вечеру завтрашнего дня доберусь. А переночевать можно попробовать там же, где и перекусить. Обычно в таких местах есть комнаты, и вряд ли они пользуются таким уж бешеным спросом. Если честно, я вообще не представляю, на кого рассчитывают хозяева. Насколько я знаю, здесь с нормальными путниками напряженка. Или у них особый статус, и они принимают не только людей. На площадку, окруженную со всех сторон достаточно высоким частоколом, я, как и планировал, вышел примерно часа через 4 после того, как покинул место, любезно предоставившее мне карту. Издали не было видно, что расположено за забором. Но в воздухе едва заметно пахло дымом. Значит, кто-то здесь есть. Следовательно, есть шанс получить еду и место для ночевки. Я отыскал взглядом калитку, возле которой висела деревянная колотушка. Надеясь, что правильно понял ее назначение, я взял оказавшуюся на удивление легкой, хотя и прочной колотушку и постучал в калитку. Звук почему-то получился достаточно глухой, словно я не по дереву постучал, а по камню или чему-то такому. Впрочем, непонятно вообще, откуда тут подобное место. Неужели на поверхности земли мало? «Неужели гости ко мне пожаловали?» Неожиданно раздался за частоколом женский голос. «Это кто ж такой вежливый, что стучится?» Калитка скрипнула, и я увидел достаточно высокую женщину средних лет, внимательно меня рассматривающую. Одета она была так, как раньше одевались зажиточные крестьянки, это если ориентироваться на фильмы и книги. Длинная темная юбка, собранная на поясе крупными складками, блузка в цветочек, украшенная пышными оборками, на голове платок, из-под которого выбивается неожиданно светлая прядка. Завершал образ фартук с большим количеством карманов и перекинутое через плечо полотенце. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался я. «Скажите, у вас можно пообедать и переночевать?» «А чего ж нельзя?» Она посторонилась, пропуская меня во двор. «Для того я тут и обитаю, чтобы приют путникам давать». «И что, часто путники случаются?» Оглядываясь, поинтересовался я. «Да когда как?» Пожала она плечами и жестом пригласила меня пройти в обнаружившийся в глубине небольшой одноэтажный дом. Неподалеку от крыльца виднелся колодец, накрытый деревянной крышкой, сарай и непонятного назначения навес. «Да ты проходи, не стесняйся!» Женщина махнула рукой в сторону дома. «Сейчас и перекусить тебе приготовлю!» Я, не переставая удивляться какой-то сюрреалистичности происходящего, двинулся в сторону крыльца, но неожиданно притормозил. Здесь наблюдался какой-то очень странный оптический эффект. Когда я смотрел прямо на дом, он выглядел совершенно нормально. Крепкий такой сруб, двускатная крыша, крытые чем-то вроде соломенных циновок, разве что окон не было. Ну а с другой стороны, на что тут любоваться-то? Но стоило мне отвести взгляд и сосредоточиться на чем-то другом, как дом начинал расплываться, словно распадаясь на пиксели, как плохая фотография при сильном увеличении. Однако, как только я снова переводил взгляд на дом, этот эффект мгновенно исчезал. «Чего остановился-то?» Окликнула меня хозяйка странного дома, и я уловил в ее голосе нотки нетерпения, которые меня насторожили. Хотя, скорее всего, она просто боялась потерять возможность подзаработать. Сама сказала, что с клиентами так себе дело обстоит. «Да соображаю, взял ли я с собой достаточно денег», — легко соврал я, очень надеясь, что уж по моему-то голосу никто ничего не поймет. «Сочтемся», — насмешливо отозвалась она. «Ты в дом-то проходи. Чего ноги утруждать лишний раз?» «А на улице никак нельзя перекус организовать?» Прикинулся я любителем свежего воздуха. Хотя какой в подземелье озон? Большой вопрос, на который нет ответа. «Зачем же на улице?» Женщина старалась скрыть недовольство. «В доме куда как лучше. Там и крыша над головой, и удобства все». «Ну, вряд ли здесь может пойти дождь», — попытался пошутить я, но хозяйка даже не улыбнулась, хмуро глядя в мою сторону. Чутье ловчего автомобильной сиреной орало, что надо делать отсюда ноги, причем чем скорее, тем лучше. С чего я вообще взял, что в подземельях можно найти спокойное и надежное место? «У меня уж и огонь разведен, и вода налита», не отрывая от меня внимательного взгляда, говорила женщина. «Тебя только и ждали, путник». «Это очень мило с вашей стороны, но я, пожалуй, пойду». Я сделал шаг в сторону. «А то стемнеет скоро, да и вообще...» Что вообще, я уточнять не стал, так как понял одну простую вещь. Меня никто не собирается выпускать. Хозяйка странного дома перегораживала мне дорогу к единственной калитке, и по ее лицу я понял: уговаривать и торговаться совершенно бессмысленно. Я снова взглянул на дом и чуть не споткнулся на ровном месте. Дома не было. На том месте, где буквально только что красовался крепкий сруб с крылечком и соломенной крышей, стоял огромный, выше меня, котел, к которому кто-то приставил лесенку. Несмотря на всю сложность ситуации, я нервно хихикнул, вызвав у хозяйки новую волну неудовольствия. Видимо, предыдущие путники начинали рыдать или торговаться, но не веселиться. «Баба-яга, блин!» Я снова слегка истерично хохотнул, понимая, что в навязшей в зубах фразе «сказка ложда в ней намек» есть своя сермяжная правда. Трэш какой-то, если выражаться прилично. Хотя хочется исключительно матерно. «А как насчет накормить, напоить, в бане выпарить?» «Не знаю, что ты имеешь в виду, путник». Хозяйка домика, который уже окончательно превратился в котел, сделала шаг вперед. И я с ужасом почувствовал, что ноги сами пошли в сторону котла. Это было совершенно безысходное, вымораживающее до костей ощущение. Ты изо всех сил, до спазмов в мышцах стараешься остаться на месте, а твои ноги, совершенно независимо от твоего желания, делают шаг за шагом. И ты ничегошеньки не можешь с этим сделать. Никакие усилия не помогают. «Кровь, Коста!» Едва слышно, словно откуда-то из страшного далека донесся истошный вопль Марио. Хорошо бы еще понимать, что он имеет в виду, а то напортачу сейчас. Хотя, если честно, хуже уже практически некуда. Несмотря на отчаянное сопротивление, я подошел уже достаточно близко для того, чтобы почувствовать, что от котла несет страшным жаром. Еще десяток шагов, и моя одежда, пожалуй, начнет тлеть. Спасительная мысль мелькнула уже тогда, когда искры отгоревшего под котлом костра прожгли несколько дырочек в моей достаточно плотной куртке. Я, отчаявшись, просто рухнул на землю, постаравшись упасть лицом вниз, чтобы ведьма, ну а как еще ее назвать, не видела, что я делаю. Потому что если еще и руки перестанут меня слушаться, то тогда точно конец всему. Воспользовавшись паузой и ощущая, что тело все равно, пусть и значительно медленнее, движется в сторону котла, я вытащил из ножен стилет, перевернулся на спину и, уже не прячась, от души полоснул себя по ладони. Махнул рукой и с изумлением заметил, что в тех местах, куда попадали капельки крови, окружающая действительность словно растворялась. Было впечатление, что моя кровь ловчего, прожигала дыры на мороке, как кислота разъедает ткань. «Старуху убей!» Марио был слышен уже гораздо четче, и я резко повернулся к хозяйке этого мнимого трактира. Она стояла на слегка расставленных ногах и, покачиваясь, смотрела на меня прищуренными глазами, внимательно отслеживая каждое мое движение. Но ее взгляд то и дело останавливался на сверкающем золотыми искрами Марио. Она с явным усилием отводила глаза в сторону, морщась от слепящего сияния стилета. «Ловчий!» — проскрипела она совершенно другим голосом, не тем, что был у нее, когда она предлагала мне войти. «Не углядела сразу. Старею, видать. Не на тебя ловушка расставлена была, уж не серчай». «А на кого?» — не замедлил поинтересоваться я, хотя мне, в общем-то, было без разницы. Предупредить-то все равно не смогу. Да и вряд ли ведьма ответит. Но, как ни странно, она пожевала губами и, в очередной раз покосившись на стилет, неохотно проговорила. «Да, должен был тут пройти один из молодых, да ранних. Хорошо заплатить обещали. Вот я и польстилась». «Неужто съела бы?» Я живо вспомнил раскаленный котел, и во рту появился противный привкус. «Зачем?» Кажется, мне удалось по-настоящему удивить ведьму. «Взяла бы эманации страха, боли, смерти. Чем моложе добыча, тем они ярче и вкуснее. Сам, небось, знаешь, чем сильнее тот, кого ты убил, тем больше ты можешь забрать. Ножик-то вон как искрится. Видать, сильного кого-то завалил». «Сомбру», — любезно ответил я, прекрасно понимая, что ведьма просто-напросто заговаривает мне зубы, выжидая, пока я расслаблюсь и потеряю бдительность. «Молодец!» Она уважительно покачала головой и внезапно резко прыгнула вперед, рассчитывая опрокинуть меня и повалить на землю, получив доступ к шее. Но ей не повезло, потому что я ожидал чего-то подобного и был готов почти к любым неожиданностям. Стилет словно сам повернулся в моей ладони нужным образом и ударил именно в ту точку, в которую было нужно, прямо в сердце. Уже наученный горьким опытом, я после удара мгновенно откатился в сторону и замер, внимательно глядя на упавшую ведьму. Подходить я не торопился. Свою промашку с Сомброй я запомнил прекрасно. Если бы не Матвей, там и тогда все и закончилось бы, практически не начавшись. Между тем пространство вокруг стремительно менялось. Исчез частокол, колодец, сарай. Вокруг меня были самые обычные, уже привычные каменные стены. А на полу, вместо трупа ведьмы, я увидел горстку золы, возле которой сыто сверкал золотыми сполохами Марио. «Ох, сильна была!» — довольно поделился он со мной и, помолчав, мечтательно добавил. «Побольше бы таких!» Я его желаний в данном конкретном случае не разделял, но и спорить не стал. Вытер тыльной стороной ладони пот со лба, отряхнул одежду и только теперь заметил, что вся левая ладонь у меня в крови. Тут же пришла жгучая боль от глубокого пореза. Видимо, раньше я ее не чувствовал, так как был занят более насущными проблемами. Пытался выжить. А теперь поотпустила, и боль заявила о себе в полный голос. Тем более, что полоснул я по руке от души. Шипя и матерясь в полголоса, я полез в рюкзак и вытащил из него туго скатанную в рулончик полосу чистой материи. Местный аналог бинта. С некоторым трудом перевязал руку, прекрасно понимая, что на какое-то время становлюсь не очень хорошим бойцом. С одной рабочей рукой много не навоюешь, к сожалению. Поднял стилет, тщательно оттер его от ведьминой крови, жалея, что помыть негде, а потом вспомнил про колодец. Может, он-то остался, в отличие от дома. Повертел головой и с некоторым удивлением действительно обнаружил неподалеку классический деревенский колодец. Все как положено. Квадратный невысокий сруб, деревянная крышка, закрывающая колодец сверху, ворот и старая бодейка на почти нержавой толстой цепи. Направился было в ту сторону, но потом притормозил. Если дом на самом деле оказался ловушкой, то с чего я взял, что колодец совершенно безобиден? Культовый звонок я, естественно, в свое время смотрел, и вылезающую из колодца нечесанную девицу помнил прекрасно. Если сейчас вдруг нечто похожее из колодца полезет, то что я с ним делать буду? Левая рука до сих пор кровит, голова слегка кружится, сердце в нормальный ритм тоже не вошло. Все-таки во мне, наверное, до сих пор больше от Костика, нежели от Ловчего. Но что-то мне подсказывает, что это временно. Не похож мой поход по подземельям на увеселительную прогулку. Вот вообще не похож. С этими мыслями я подхватил рюкзак, закинул его за спину и решительно шагнул в сторону темнеющего коридора. Не знаю, может быть, это было расшалившееся воображение, но мне почудилось, что сзади, в колодце, кто-то разочарованно вздохнул. Но, скорее всего, мне это просто показалось. Я клятвенно пообещал себе впредь быть осторожнее и аккуратнее, не соваться с радостной улыбкой в ловушке, а постараться вовремя шевелить мозгами. Вспомнил карту и понял, что дальше меня, по идее, ждет нечто, что я для себя обозвал оврагом или неглубокой пропастью. Хотя котел я вот тоже трактовал как трактир, а на деле получил неоценимый жизненный опыт встречи с почти настоящей бабой-ягой. Так что и овраг может оказаться чем угодно. Кстати, а вот любопытно, кого ведьма имела в виду, говоря, что ждала не меня? Может, Лину? Хотя, с другой стороны, что воспитаннице Карла тут делать одной? Кстати, интересно, где она сейчас? Какими путями повели ее подземелья? Какие ловушки приготовили? Я почему-то почти не сомневался, что эта девица ужом выскользнет из любых неприятностей. Но все равно было любопытно. За этими размышлениями я и не заметил, как прошел по коридору и выбрался на достаточно просторную площадку, за которой действительно располагалась самая настоящая пропасть, через которую был переброшен странный мост. Он состоял из двух расположенных на достаточно большом расстоянии друг от друга металлических полос и прикрепленных к ним досок в количестве 7 штук. Причем шли они не сплошняком, а тоже с хорошими такими промежутками. И почему мне кажется, что с этим мостом не все так хорошо? Или это я уже как пуганая ворона, куста боюсь? Я аккуратно подобрался к мосту, стараясь не делать резких движений, и одной ногой осторожно попробовал наступить на первую доску. Для этого мне пришлось крепко схватиться за перила, так как до деревяшки еще надо было дотянуться. Как ни странно, мост не обрушился и в шипящую змеюку не превратился, хотя я морально был готов к чему-то подобному. Постояв и подумав, я переступил на следующую доску, потом на третью, и вдруг услышал голос, который не смог идентифицировать ни как мужской, ни как женский. Странный, но полный какой-то непонятной силы голос. Кто был основателем школы ловчих в Лавернее? В смысле? Я не просто удивился, я банально растерялся. Непонятно, кто задает мне совершенно неуместные здесь и сейчас вопросы, словно на промежуточном экзамене. Осталось 15 секунд. Невозмутимо сообщил голос. «Мастер Рудольф!» Пожав плечами, ответил я. «Примерно 800 лет назад». «Можешь перейти дальше». Помолчав, сообщил мне голос, и я невольно фыркнул. «А если бы я не знал ответа?» Тут доска, на которой я стоял, словно растворилась под моими ногами, и я полетел бы в ставшую вдруг бездонной пропасть, если бы не вцепился мертвой хваткой в перила. А куда делись камни и кусты, которые я буквально только что видел внизу? Только я подумал, что в крайнем случае по металлическим брусьям тоже при известной ловкости можно пройтись, как почувствовал, что перила, за которые я держался, начали нагреваться. Доска появилась под моими ногами только тогда, когда я уже с трудом сдерживал слезы от дикой боли в обожженной ладони. Мало мне пореза. С облегчением переведя дух, я мысленно послал ко всем чертям мост вместе с его вариантом игры «Кто хочет стать миллионером?». Но, повернувшись, увидел, что пройденной части моста за мной нет. Есть непонятным образом висящий в воздухе над бездонной пропастью фрагмент, а за ним, отделяющий меня от надежной каменной тропинки, провал. И что-то подсказывало мне, что перепрыгнуть его у меня не получится. Мне просто не дадут этого сделать, вот и все. Сбросят вниз и буду лететь, пока не помру от старости. «Мне бы дальше пройти», — максимально вежливо обратился я к невидимому экзаменатору. «А то уже темнеет, тут я и без ваших вопросов мимо шагну». Мне показалось, или где-то пронесся тихий смешок. Но в отличие от голоса, мне было совершенно не весело, так как я прекрасно понимал, что в случае неудачи мне не поможет никто, хотя бы просто потому, что тут кроме меня никого нет, и Марио в данном случае мне не советчик. Она приходит без приглашения, является верхом на невиданном деревянном звере с длинным носом и никого не боится, хотя ее боятся все. Она мудра и безмятежна, строга и справедлива. О ком я говорю? Время пошло, ловчий. Я стоял и лихорадочно вспоминал. Есть ли какие-то правила и законы, запрещающие называть смерть ее прямым именем? Ведь нам наверняка рассказывали об этом на занятиях, и я, скорее всего, пропустил это мимо ушей, так как меня гораздо больше тогда интересовали практические уроки, а не покрытые мхами сказки. И именно на это, скорее всего, рассчитывает неведомый голос, так как сам по себе вопрос не представляет особой сложности. Хотя если бы не та встреча возле фонтана и не явление ее в моем видении про Алана, я мог бы и не знать о том, насколько у нее своеобразный транспорт. Причем где-то на границе воспоминаний мелькало что-то о том, как правильнее называть смерть. Вспомнить, вспомнить! 10 секунд, ловчий. Бесстрастно проинформировал меня голос, и я почти почувствовал, как доска, на которой я стоял, начинает потрескивать. Интересно, в каком виде придет за мной та, о которой я сейчас думаю? «О, вот же оно! Точно! Многоликая!» — выкрикнул я, молясь только об одном, чтобы память не подвела меня в этом очень странном месте. Судя по тому, что деревяшка, на которой я стоял, никуда не делась, я правильно вспомнил. Неужели для того, чтобы уяснить простую истину о том, что никакие знания не бывают лишними, нужно пережить вот такое? «Ты можешь сделать следующий шаг», — сообщил мне голос, и я сразу шагнул вперед, пока он не передумал. Какое-то время мы оба молчали, и я, и голос. Затем, когда тишина сделалась уже вовсе невыносимой, я поинтересовался. «Может, я дальше просто пойду, а?» «Зачем ты здесь?» — неожиданно поинтересовался мой невидимый собеседник. «Мне нужен ключ», — честно ответил я, так как, во-первых, не видел смысла лгать, а во-вторых, наивно надеясь на то, что мне подарят хоть какую-нибудь подсказку, так сказать, за хорошее поведение. «Что ты станешь с ним делать?» «Для начала выйду отсюда, а потом буду решать», — по-прежнему, не кривя душой, ответил я. «Скорее всего, закрою щель с изнанки в Лавернею, а потом займусь привычным делом. Буду твари изнанки уничтожать». «А ключ?» «А что ключ?» — не понял я. «Куда ты денешь ключ?» — пояснил голос, и в нем даже послышались какие-то эмоции. «Спрячь куда-нибудь?» Я пожал плечами, так как настолько далеко в своих планах не забирался. «А что, у тебя в этом деле какой-то свой интерес?» «Хочу тебе дать сопровождающего», — сообщил мне голос, и я совершенно неприлично расхохотался. «И что смешного я сказал?» «Ничего личного, извини. Просто все хотят навязать мне кого-то в компанию. Да и одну попутчицу уже дали», — поделился я информацией, вытирая выступившие слезы. «Только она потерялась уже через пару часов после того, как мы вошли в подземелье. Не боишься, что и твой заблудится? У меня такое ощущение, что подземелье ни с кем не хотят меня делить, понимаешь?» «Не заблудится», — уверенно проговорил голос, а я задал вопрос, который следовало озвучить еще несколько минут назад. «А ты кто?» «Угадаешь?» Теперь в голосе насмешка была слышна уже отчетливо. «Ты дух подземелий?» Высказал я напрашивавшуюся в первую очередь мысль. «Нет. Знаешь, есть такая сказка там про парня, который искал то не знаю что, в итоге оно оказалось вот таким же голосом. Вы не родственники?» «Нет». Обладатель голоса на какое-то время задумался. «Полагаю, что нет». «Тогда вторая версия», — продолжил я, слегка успокоившись насчет досок, которых передо мной было еще целых три, но они, к счастью, не стремились исчезать. «Ты страж этого места, или как там твоя должность правильно называется?» «Ты умен, ловчий», — проговорил голос, и я не мог уловить чего в нем больше. «Разочарование или одобрение?» Меня так и подмывало ответить что-нибудь в духе «а я еще и красивый», но это был бы уже перебор. Откуда я знаю, есть ли у этого существа чувство юмора? Решит, что я издеваюсь, и испарит дощечки. «Нет, лучше я обойдусь без подобных экспериментов». «Так что, я могу идти?» «Можешь», — как-то не слишком уверенно ответил голос. «Но при одном условии». «При каком?» «После того, как ты найдешь ключ, ты поможешь моему протеже, и уже потом пойдешь закрывать щель наизнанку, а он за это будет тебе помогать в пути». «У тебя богатый словарный запас», — сделал я комплимент голосу. «Но как я могу обещать, не зная, что и как? Ты предлагаешь мне кота в мешке?» «Кота?» — переспросил голос. «Нет, кота я тебе не предлагаю. Твой спутник к котам не имеет никакого отношения». «Это в переносном значении», — ответил я, подумав, что правильно воздержался от шуток. «В смысле, ты предлагаешь мне непонятно что?» «То есть ты отказываешься?» В голосе мелькнул отчетливый холодок, а ближайшая досочка стала местами подозрительно прозрачной. «Ну что ты?» Я на всякий случай покрепче ухватился за поручни. «Ты меня не так понял. Действительно, чего уж там, шли они через эту щель столько лет, так что 1-2 дня уже не принципиальны. Зови своего протеже, и ты возьмешь его с собой», повторил голос, видимо, считая меня умственно отсталым, неспособным запомнить с первого раза. «А потом поможешь ему». «Возьму», — не стал спорить я, понимая всю бесперспективность данного мероприятия. «Только все же хотелось бы понимать, кого именно. Сразу предупреждаю, еды у меня на одного, так что себе пусть твой протеже пропитание сам тащит». «У него с этим проблем нет», — сообщил мне голос, и я задумался. «Интересно, кого тогда мне ждать-то? Привидение? Вот разве что этого мне для полного счастья и не хватало». «Тогда зови, да и пойдем мы, скоро надо будет на ночлег устраиваться». Я с намеком тронул ногой следующую доску. «Иди, не опасайся», — проговорил мой невидимый собеседник. «А как до поворота дошагаешь, там тебя и поджидать будут. Дальше уж вместе потопаете». «Договорились, страж моста», — кивнул я, поспешно преодолевая оставшееся до твердой земли расстояние. «Спасибо за компанию! Счастливо оставаться!» Естественно, когда я обернулся, никакого моста через пропасть не существовало. Так что обратного пути не было, даже если бы меня и посетила такая странная идея. Вспомнив карту, я сообразил, что вскоре на пути мне должно встретиться место под названием Рымки. Но я совершенно не представлял, что это такое. Фантазии не хватало. Да и опасался я строить какие-либо предположения после столь неоднозначной встречи с ведьмой. Я ведь прекрасно понимал, что непозволительно расслабился, позволил моей человеческой половине, если можно так выразиться, взять верх. И как бы ни стыдно мне было это признавать, моя самонадеянность и нежелание трезво оценивать реальность чуть не стоили мне жизни. Так что я даже не пытался угадывать, что такое эти самые рымки, решив, что дойду и увижу. И пообещал себе быть внимательнее и убрать подальше легкомыслие и недальновидность Костика и выпустить вперед продуманность и опыт Косты. А то никакого второго уровня у меня просто не будет. Занятый размышлениями, я даже не заметил, как миновал достаточно короткий каменный коридор и вышел к очень странному месту. Достаточно большая площадь была покрыта чем-то вроде очень крупного песка, и из него торчали темные камни, формой, напоминающие зубы какого-то животного. Были среди них и совсем небольшие, и достаточно высокие, а некоторые чуть ли не упирались в каменный же потолок. Судя по всему, это и были загадочные рымки. Только я пока не мог понять, что представляют собой эти геологические изыски. Между каменными клыками велись кем-то протоптанные узкие тропинки, шедшие словно из ниоткуда и в никуда. Я молча смотрел на очередное испытание и думал о том, что путь по первому уровню подземелий желаний больше всего напоминает компьютерную игру. Следующие одно за другим испытания, непонятный голос, задающий вопросы и корректирующий путь. Я не был фанатом подобных забав. Но, как любой современный человек, играл и в стратегии, какие попроще, ну и классики типа Warcraft или Diablo отдал должное в свое время. Так вот, происходящее со мной пока очень напоминало именно игру. Интересно, а мне в соответствии с условиями квеста вторая жизнь случайно не полагается? А то мало ли что. Впрочем, тут же приструнил я сам себя. Не то здесь место, чтобы о подобном даже думать, не то что озвучивать. Интересно, а где мой загадочный попутчик, которого я не просил, но которого мне в очередной раз навязали в добровольно-принудительном порядке? И почему у него с едой нет проблем? Она ему не нужна? Вот уж, наверное, даже и не удивлюсь. «Привет!» Неожиданно раздалось откуда-то сверху, и мне стоило определенных усилий не подпрыгнуть, как та сомбра. «Ты меня ждешь?» Я поднял голову и увидел вольготно расположившегося на явно неудобной каменной вершине одного из зубьев парня, примерно моих лет. Он сидел, согнув одну ногу в колени, а вторую свесил вниз. И я готов был спорить на что угодно, что буквально 5 минут назад его там не было. В ином случае я просто не смог бы его не заметить, потому что на незнакомце была ярко-красная куртка, которая наверняка бросилась бы мне в глаза, как только я приблизился к этим непонятным рымкам. «Привет!» Насколько смог доброжелательно, откликнулся я, чувствуя, как где-то внутри заворочилось и недовольно заворчало чутье ловчего. «Ты тот, про кого говорил голос?» «Он самый!» Парень легко спрыгнул с каменного клыка, и то, что высоты в зубе было 3 метра, его совершенно, судя по всему, не смутило. Он легко и даже изящно приземлился на песок и, выпрямившись, с улыбкой посмотрел на меня. А вот улыбаться ему явно не следовало, так как в глаза сразу бросились острые белоснежные клыки, недвусмысленно намекающие на природу моего нового знакомца. Наверное, будь Коста прежним, он моментально, не раздумываясь, схватился бы за стилет, чтобы уничтожить порождение изнанки. Не объясняя себе ничего, просто потому, что так велит инстинкт ловчего, и потому что в этом состоит его работа. В том, что сказал тогда на полянке Фишер, была доля правды, и теперь она мешала, и никак не хотела уходить из памяти. Действительно, ловчие никогда не задумывались ни о каких высоких материях. Они просто убивали все, что смогло просочиться в Лавернею с изнанки. Но ведь при всех изменениях, которые произошли со мной, я остался одним из них, мастером ловчим Костой. почему же я не убил его без сомнений и сожалений?